Лев Парфенов. Неделя приключений. Глава 1. Предыстория или 10 лет назад. Не спалось Кириллу Спиридоновичу. Одолевали старика невеселые думы. Мысли шли все какие-то пугливые, неосновательные. Ворочался в голове тупой и бессмысленный вопрос. Что-то будет, что-то будет. Впервые этот вопрос стал перед ним в 1917 году, когда царя скинули. По деревне Ликино, что стояло на берегу тихой реки Сужи, Кирилл Спиридонович Локотников слыл тогда мужиком богатым, оборотистым. Водяную мельницу держал на реке Содушке, что впадало в Сужу. Мельница хоть и была на один постав, но доходы давала немалые. Места кругом раскинулись хлебные. Кирилл Спиридонович копил деньги, метил в купцы вылезти. После революции бумажные деньги пропали. Земли большую часть отобрали. Сына мобилизовали в Красную армию. В 20-м году погиб где-то на юге. Пораскинул умом Кирилл Спиридонович, не справится одному с хозяйством. Жена не в счет, ей по дому дел хватало. Взял жить к себе племянника Прошку. Прошка сиротой остался после того, как Тиф погулял в их местности. Был он мальчишка бойкий, сильный. В 11 лет на мельнице мешки ворочал, взрослому впору. Был у Прошки друг, единственный, года на два помоложе его. Соседский мальчишка Сережка Емельянов. Роста маленького для своих лет, худенький, а глаза мечтательные. Бывало, летом влезет на забор, разделяющий дворы, и кричит: «Проня, вставай, петушки поют!» Проснется Прошка и айда вместе на реку. Искупаются в холодной, дымящейся паром воде, сядут где-нибудь на солнцепёке, чтобы согреться, и пойдут у них разговоры. Когда умерли родители, взял Прошку к себе дядя. Сказал тогда Кирилл Спиридонович, всматриваясь в круглые, немигающие, не по-детски злые глаза племянника: «Помру, все тебе останется, старайся!» И Прошка старался. С восхода до заката, то в поле, то на мельнице. Насиделся голодный на родительских харчах, и теперь мечта о сытной жизни застряла в нем накрепко, словно ржавый гвоздь в дубовой доске. Год от года все реже встречались и разговаривали прежние дружки. Возникла в деревне комсомольская ячейка, и Сережка стал комсомольцем. Попробовал он и Прошку привлечь в комсомол. Зашел к Локотникову на двор босой, заплатанной и выгоревшей ситцевой рубахе. Немного подрос, но все еще напоминал прежнего мальчишку. Рассказал Прошке, зачем пришел. Тот одет он был в новый суконный пиджак, на ногах сапоги со скрипом. Ответил, оглядывая с усмешкой Сережки наряд: «У меня теперь хозяйство, мне на ваших посиделках время проводить некогда». И тут, чего Прошка никак не ожидал, его бывший друг рассердился. «Значит, ты мелкобуржуазный гад, что с тобой разговаривать? Уничтожить в мировом масштабе!» И вышел. Шли годы. Кирилл Спиридонович жил в достатке. Как культурный хозяин, арендовал 30 десятин земли. Прошка тянул хозяйство, словно двужильный конь. Дядя уважал, почтительно выслушивал его советы и наставления. Но все это не очень радовало старика. Начал он понимать, что время играет против него, что сколько веревочки не виться, а конец будет. Пристрастился Кирилл Спиридонович к газетам. Таких, как он, в газетах именовали мироедами, призывали с ними бороться. Нет, не дурак был Кирилл Спиридонович. Понимал он, почему прицепилась к нему советская власть. О себе он думал всю жизнь, для себя только работал всю жизнь, превыше всего ставил собственное благополучие. В голодный 1921 год помирали соседи-односельчане. Радовался в душе, дешево стали работники. За кусок хлеба целый день спины не разгибают. А тут еще появилось в газетах слово «колхоз». Кирилл Спиридонович сначала принял было это слово за иностранное и только посмеивался. Но когда узнал его значение, испугался. Вот, значит, уж куда повернуло, на коллективное хозяйство. Стало быть, отдай все нищим, а сам в исподнем ходи. Дела пошли плохо. Мельница была старая и требовала капитального ремонта. Смотрел Кирилл Спиридонович на ветхую, сочившуюся водой плотину, на замшелое колесо, истершиеся ходовые части. И кровью обливалась его хозяйская душа. Ну как тут тратиться на ремонт, если мужики в глаза говорят: «Последние дни дерешь с нас за помол, Спиридоныч. Отберем твою мельницу в общее пользование». Как-то весной 30-го года поутру собрался старик ехать на мельницу. Нужно было поднять щиты, дать выход излишкам талой воды из пруда. Запряг лошадь, выехал со двора и остановился. Долго смотрел на ручеек, затянутый легким узорчатым литком. Под ним медленно, неслышно, словно крадучись, проскальзывала вода. Кирилл Спиридонович ступил в ручеек, лед хрустнул. Вальник погрузился в темную воду. «Ты чего не уехал?» – встретила старуха появившегося в дверях мужа. Прохора дома не было. «Да вот незадача, ноги промочил», – пряча глаза, сказал Кирилл Спиридонович и начал снимать валенки. Плотину прорвало, снесло и разбило колесо. Горько было на сердце у Кирилла Спиридоновича. На людях он искренне сокрушался. Беда. Но вместе с горечью чувствовал странное облегчение. Злорадно думал: «Берите теперь в общее пользование с нашим удовольствием». Дом около мельницы, в котором жил во время помола, заколотил. Жернова продал на бруски. Прохор сказал: «Тебе бы в комсомол пойти, время такое». Поразмыслил Прохор. «Дело, говорит старик. Нынче комсомольцам везде уважение и всякие привилегии. Ну что ж, попытка не пытка. Тем более сами когда-то зазывали». Встретил как-то Прохор на улице Сергея, который был теперь секретарем комсомольской ячейки. Он вырос за эти годы, раздался в плечах под стать Прохору. Носил он теперь пиджак, правда здорово потертый и видно с чужого плеча. Отцовский что ли? И старые стоптанные армейские сапоги. Тоже верно, отцовские. Лицо у него было круглое, крепкое, взгляд упорный, смелый. Любил Прохор сильных людей. И прежнюю симпатию почувствовал к Сергею. Оживленно сказал: «Эй, начальство, мне бы с тобой поговорить надо». «Говори». «Да что на улице-то? Зайдем ко мне». «Некогда, говори здесь». Голос у Сергея был спокойный, уверенный. Совсем этот парень не напоминал того 15-летнего крикуна, который 3 года назад обозвал Прохора мелкобуржуазным гадом. «Вот что». Начал Прохор смущенно и почувствовал, что робеет перед Емельяновым. Он вдруг разозлился на себя за эту робость, с трудом подавил ее, сказал громко и развязно: «Принимай меня в свой комсомол!» Он ожидал увидеть удивление на лице Сергея, но нет, тот лишь улыбнулся. Прохору стало неудобно. «Смеешься?» «Смеюсь», — спокойно подтвердил Сергей, хотя лицо его было уже серьезно. «Первое дело. Принимаю в комсомол не я, а ячейка. А второе? Сам подумай. Какой же из тебя комсомолец? Ты ж кулак, значит эксплуататор и кровосос. А против эксплуататоров мы боремся. Выходит, ты против себя думаешь бороться?» «Какой же я кровосос?» – обиженно заговорил Прохор. «Хозяйство не мое, дядина. Я сам у него вроде как в батраках, будто не знаешь». «В батраках? А это?» Сергей тронул серебряную цепочку от часов, красовавшуюся у Прохора на груди. «На батрацкие заработки куплено». Во взгляде секретаря ячейки Прохор уловил зависть. Что и говорить. Хотелось Сергею иметь часы. А серебряных, конечно, и мыслей не было. Хоть бы простые. Будь он при часах, так и стоптанные сапоги, и потертый отцовский пиджачок. Глаза бы людям не лезли. Хорошо иметь часы и на собрании ячейки. Видел он, как на заседании секретарь райкома, если оратор долго говорит, смотрел на часы и... «Товарищ такой-то, ваше время истекло». А когда сам выходил на трибуну, то часы вынимал и клал перед собой. «Часы дядя подарил», — сказал Прохор, а сам не отрывал глаз от Сергея. Неожиданная мысль словно озарила весь его разговор с секретарем ячейки, и в словах Емельянова ему почудился особый смысл. «Эх, дубовая я голова!» — не догадался сразу. «Даром для тебя никто пальцем о палец не ударит. С испокон веков это ведется, чтобы отблагодарить». Робость, неуверенность как рукой сняла. Он почувствовал себя сильнее и умнее Сергея. Взял его доверительно за руку, сжал ее крепко, по-хозяйски, повыше локтя. «Слышь, Сережа, да на кой они мне эти часы? Ты у нас вроде начальство, тебе они больше к лицу. На, бери, дарю. Как другу. Я, брат, не скупой». Он засмеялся, свободной рукой ловко отстегнул цепочку, выдернул из кармана жилетки часы. Серебряная мозоровская луковица быстро закрутилась на цепочке перед глазами Сергея. Сергей оторвал глаза от часов, посмотрел на Локотникова. Он встретил пристальный напряженный взгляд, какой бывает у притаившейся кошки. И тут же почувствовал, словно в оковах, свою правую руку, стиснутую Прохором. Он освободил ее коротким движением, сказал, глядя в сторону: «Часов твоих мне не надо». Хотел добавить: «Часами комсомольцев не купишь», но удержался. Кто его знает, может, он от чистого сердца. Ведь другом когда-то был. Прохор все еще держал часы за цепочку. Сергей взял их и сунул ему в карман жилетки. И вот удивительно, совсем не жалко было отказываться от богатого подарка. Лицо Прохора пошло кирпичными пятнами. «Не обижайся», — мягко сказал Сергей. «Может, ты и верно осознал свое эксплуататорское нутро. Тогда отрекись от дяди, уйди от него, будешь пролетарием, а там посмотрим». Прохор шагал по улице, не видя дороги. Захлестнули его стыд и обида, и ненависть к Сергею сдавливала зубы, свинцом наливала желваки. Прохор ненавидел секретаря ячейки за то, что он оказался не дураком, за то, что он босяк, отказался от серебряных часов, которых ему вовек не справить, за то, что Прохору пришлось его просить и получить отказ. И даже за то, что у Сергея есть устойчивость, определенность в жизни, а у Прохора ее нет. Он как-то до сих пор не задумывался о своем будущем. Жил у дяди сытно, одевался нарядно. Работал много, так ведь на себя работал. Думал, после дяди все хозяйство мне перейдет. Положение наследника его вполне устраивало, и только сейчас это положение легло на его плечи стопудовой тяжестью. Будь он хозяином, тогда бы другое дело. Небось, в комсомол бы не сунулся. Разве такие, как Сережка Емельянов, пара богатому хозяину? А теперь что получается? Всего имущества у него часы да пиджак, а считают кулаком, кровососом. Глядишь, и право голоса лишат. За что? Может, отречься от дяди? Уйти? Легко сказать. 8 лет спину гнул. Сколько труда вложено в хозяйство? И все бросить? Потребовать раздела? Не согласится дядя. Что ж делать? Не находил Прохор ответа, но понимал. Так больше нельзя жить. Ночью шум около локотниковского дома разбудил полдеревни. Пьяный Прохор булыжником выбил окно, кричал. «Кровосос, выходи! Убью! 8 лет на тебя ксеплотатора ломил! За все рассчитаюсь! Нашел дурака! Я помыкать собой не дам! Избу сожгу! Слышь, сволочь!» Проснулся Прохор в клети на полу. Большое тело его сотрясало дрожь. Студено на крашенных половицах. Вспомнил вчерашнее. Прогонит теперь дядя. Ну и ладно. Его удивило равнодушие к своей собственной судьбе. Буду, значит, этим пролетарием. Пойду к Сережке в избу читальню, плакат рисовать. В город махну, в рабочие. На дядином хозяйстве свет клином не сошелся, не пропаду. Неслышно приоткрылась дверь на смазанных петлях. В клеть просунулась длинная сидеющая борода дяди. Проспался? Сейчас начнется, подумал Прохор. И ему стало как-то по-озорному весело. Кирилл Спиридонович вошел. На нем была черная праздничная пара. Новые сияющие сапоги бутылками. Вырядился ли такого случая? С усмешкой отметил Прохор, продолжая лежать на полу. Его озадачила добродушная, даже, пожалуй, елейная улыбка на дядином лице. «Вставай, Прош, собирайся!» Тихо и ласково, словно они находились в церкви, сказал Кирилл Спиридонович. Прохор сел, крепко почесал лохматую голову, спросил в упор. «Значит, гонишь?» «Христос с тобой! Ишь, как ты об дяде-то понимаешь! Нехорошо, Проша, ох, как нехорошо! Я ведь тебя за сына считаю, и вот, стало быть, надумал!» Голос дяди зазвучал торжественно, будто указ читал старик. «Как пришел я теперь в немощь, и старуха моя на ладан дышит, и надо нам больше о душе думать. А ты трудов своих не жалел, из дому не тащил, напротив того, все норовил в дом. То и решил я перевести на тебя всю недвижимость и весь инвентарь, и скотину тоже, вот. Ну, а уж нас со старухой чай не выгонишь, жить нам осталось недолго. Собирайся, поедем оформлять бумаги». Прохор сидел с раскрытым ртом. «Вот тебе и на. Что это он, шутит что ли?» «Да нет, какие шутки?» Кирилл Спиридонович проникновенно вздохнул, пальцем смахнул слезу. «Ну иди, поцелуемся, что ли?» Прохор поднялся, все еще будто во сне, расцеловал дядю. Когда вошел в горницу и увидел разбитое стекло, быстро подсчитал, сколько надо купить стекла, и обругал себя за вчерашнее буйство. Недавние легкие мысли о другой жизни испарились, как будто и не было их. Но недолго ему пришлось похозяйничать. Началась коллективизация. Ликина с утра до вечера шумела собраниями. Приехала агитбригада из города. В избе читальни ставили скетчи, в которых высмеивался кулак-мироед. Кулака играл начальник агитбригады Кузьма Никонов. Он был щуплого телосложения, поэтому под рубашку ему подкладывали подушку. Она изображала кулацкое брюхо. Кирилл Спиридонович ходил смотреть спектакль и смеялся вместе со всеми. Когда бывший его батрак Минька Рябой, мужик безлошадный и робкий, конфузе заметил: «Эк тебя городские-то разделали, Спиридоныч!» Старик смиренно ответил: «Грех тебе, Миня, напраслину на человека наводить. Нынче нак я и сир. Нет у меня ничего, кроме старухи. И товарищ из города, который с пузой, не меня представлял». В Ликине организовался колхоз. Колхозники постановили раскулачить Прохора Локотникова и еще двух хозяев. К Прохору пришли около полудня. Были тут председатель колхоза Юдин, Минька Рябой, Сергей Емельянов, Никонов, еще несколько колхозников и агитбригадовцев. Начали описывать имущество. Прохор безучастно ходил за ними от амбара к амбару, от амшаника к ларю. Спокойно отвечал на вопросы, по привычке заботливо закрывал ворота. Только напухшие желваки да дрожащие пальцы, которыми никак не удавалось свернуть цигарку, выдавали его волнение. «Грабят, грабят, грабят», – стучало в голове. Но он все еще не мог поверить в реальность происходящего. Что-то накрепко заледенело в груди, и сквозь этот ледяной панцирь не в силах была прорваться его воля, его ярость, его ненависть. Кирилл Спиридонович сидел в горнице. Когда к нему обращались, он отвечал смиренно: «Моего тут ничего нет, все племянника». Прохор смотрел на дядю и завидовал ему. Случись это год назад, вот так же он сидел бы с легким сердцем, безучастный. Но теперь у Прохора отбирают его собственность, его надежды, мечты, чаяния. Его будущее отбирают. Жизнь отбирают. Описали амбары зерном, лошадей, коров, овец, молотилку, сеялку, даже плуги. Наконец открыли сундуки в горнице. Стали вынимать пальто, костюмы, обувь. И тут Прохор не выдержал. Уперся злым тяжелым взглядом в лоб Юдина. Тяжело дыша, словно на бегу, сказал: «Значит, хозяину ничего не оставите?» «Теперь, гражданин, хозяева вот они!» ответил Никонов, кивнув на колхозников. «Так, они». Прохору не хватало воздуха. Он скинул себе пиджак, бросил его под ноги близко стоявшего Сергея. «Нате! Грабители, голодранцы, сволочь!» Наотмашь рванул жилетку, пуговицы веером рассыпались по комнате. Из кармана выскользнули часы. Прохор сдавил их в кулаке и изо всей силы ахнул об пол. Отлетели сверкающие крышки. Мелкие зубчатые колесики покатились по полу. В половице осталась овальная выбоина от удара. До ночи Прохор ходил по лесу. Думал. Лелеял в кровоточащей душе злобу. Ночью вернулся в деревню. Агитбригада ночевала в школе, которая стояла на отшибе в березовой рощице. Недалеко лежал омет соломы. Прохор перетащил солому к задней стене школы и поджег. Выступили из темноты порозовевшие стволы берез. Прохор усмехнулся. Думал дядю сжечь и в комсомол уйти, а вышло вон как. Быстро зашагал прочь. Увидев бегущего навстречу человека, достал из кармана большой складной нож, открыл лезвие. Человек молча бросился на него. Прохор устоял, коротко взмахнул ножом. Человек охнул, осел на траву. Это был начальник агитбригады Никонов. Около школы уже слышались крики, бегали люди. Прохора присудили к расстрелу. Но потом, учитывая его молодость, его раскаяние, то, что Никонов выжил и школа не сгорела, расстрел заменили 10 годами заключения. Кирилла Спиридоновича выслали на Урал. Там умерла его старуха. Несмотря на свои 62 года, Локотников был крепким и сильным стариком. Он работал на лесопильном заводе, неплохо зарабатывал. Но влекло его на родину, на берега реки Сужи. Ему разрешили вернуться. В деревне за 2 года многое переменилось. В пятистенном доме Локотникова помещалось правление колхоза «Красный пахарь», о чем извещала вывеска на фронтоне. Изба читальня теперь называлась клубом. Сергей Емельянов служил на флоте. Минька Рябой ушел искать счастье в пригородный совхоз. Нанялся сторожем. Мельница развалилась окончательно. Восстанавливать ее колхоз посчитал излишним, потому что в селе Машкове пустили паровую. Кирилла Спиридоновича приютила дальняя родственница. Жила одна, дети ее разъехались, переженились. Вступил бывший кулак в колхоз, работать стал честно. Другим пример подавал. Был Кирилл Спиридонович религиозен, но теперь церковь посещал редко. Вечерами больше сидел в клубе. Оседлав очками нос, читал газеты и журналы. Думал, Бог он все видит, все тайные помыслы наши знает и все простит. А эти идолы, простят ли, нет ли, неизвестно. На собраниях во всем поддерживал Юдина. Не упускал случая, ударив себя в грудь, сказать: «Вы знаете, что я был кулаком?» «Да ведь от чего, товарищи?» «От несознательности больше. Сын мой, красноармеец, голову сложил за советскую власть, и не зря. Был я вроде слепой, а теперь открылись у меня глаза, и с новой жизнью я полностью согласный. И в память погибшего сына, красного бойца, проклинаю свое бывшее кулацкое прошлое и начисто отказываюсь от него». «Похоже, старик от чистого сердца говорит», — думал Юдин. При встречах стал здороваться с Кириллом Спиридоновичем за руку. Критикуя какого-нибудь колхозника за леность, не забывал упомянуть про Кирилла Спиридоновича. «Вот Локотников, даром что до старости был кулаком, а и тот понял новую жизнь, в корне перековался, и теперь мы имеем перед собой честного колхозного труженика». Никто не подозревал, что у Кирилла Спиридоновича есть вторая, тайная жизнь. На третий день после приезда, дело было летом, рано утром, захватив заступ, отправился старик из деревни. В 4 верстах от Ликино, вверх по реке, лежал Марфин остров. Место пустынное. Сюда и пришел Кирилл Спиридонович. Разделся на берегу, одежду спрятал под куст. И, держа заступ над головой, переплыл неширокую протоку. В нижнем конце острова, среди тальниковых зарослей, нашел полянку. Прислушался, огляделся по сторонам. Снял слой рыхлого дерна на краю полянки вместе известном ему одному. Начал копать. Скоро лопата звякнула твердая. Кирилл Спиридонович встал на колени. Выгреб руками песок из ямы, достал потемневшую медную коробку, закрытую крышкой. Улыбнулся. «Тут матушка». С помощью заступа открыл крышку. На песок посыпались золотые червонцы царской чеканки. Золотые кольца, серьги. Испуганно оглянулся старик. Опять прислушался. Тихо. Вода на быстрее не булькает. Прохладный утренний ветерок подул. Продрог Кирилл Спиридонович, но не захотел отказать себе в удовольствии. Высыпал золото из банки, начал считать. Монеты Локотников скопил за 10 предреволюционных лет. Кольца, серьги, браслеты в голодные годы выменял на хлеб, масло, мясо у разных бывших бар и чиновников в городе. Никто, даже жена, не знал о его сбережениях. В 30-м году понял, что конец приходит хозяйствованию. Тогда-то и зарыл золото на острове, а недвижимость решил перевести на племянника. Думал, Пусть Прошка за все отдувается, а на мой век хватит. Золото, а не какая-то особая привязанность к родным местам, тянула его домой из ссылки, не давала покоя. Вдали от него он сам себе казался маленькой, никому не нужной букашкой, которую всякому нетрудно раздавить. Но сейчас, когда он держал в руках золото, он чувствовал себя сильным, как в прежние годы. В коробке хранилось 1000 золотых монет. Власть переменилась, частную собственность уничтожили, а золото в цене. Вот и старик я, и голый тут сижу, и холодно-то мне. А все равно я вроде как верхом на жизни. У меня золото. А у кого нет его, те, стало быть, жизнь-то волокут в упряжке. Холку стирают. С удовольствием размышлял Кирилл Спиридонович. Он еще не знал, что делать со своим золотом. Смутно мерещилась возможность каких-то перемен в стране. Мало ли что еще может быть. Да и просто осознание того, что ты богат, прибавляло силы, уверенности в себе. Позволяло втихомолку потешаться и над Юдиным, и над колхозом, и над всей этой чуждой ему жизнью. Кирилл Спиридонович сложил золото в коробку, пошарил на песке, не завалялась ли какая монетка. Опустил в яму, закопал, прикрыл дерном. Остатки земли раскидал, и полянка приняла такой же вид, как до его прихода. Заступ схоронил поблизости. Через час был уже в деревне. Хозяйке сказал, что ходил смотреть мельницу. Прошло 5 лет. 5 раз половодья шумели над Марфиным островом, а золото лежало в сыром песке, безучастное ко всему на свете, дожидалось своего часа. Кирилл Спиридонович сколотил себе лодку-плоскодонку, прятал ее на берегу Содушки, в кустах. Раз в год после спада воды старик садился в плоскодонку и ехал проведать свое сокровище. Осенью 1938 года вернулся с военной службы Сергей Емельянов. Во флоте выучился на механика, ушел комсомольцем, вернулся коммунистом. Неделю отдохнул, потом поступил в МТС. А в следующем году схлестнулись пути молодого коммуниста Емельянова и бывшего кулака Локотникова. Погожим июньским утром, только солнышко выглянуло из-за леса, отправился Кирилл Спиридонович посмотреть на заветную коробочку. Причалил к острову, выпрыгнул на берег, пошел раздвигая кусты и вдруг пошатнулся, словно его в грудь толкнули. В 2 шагах сидел на земле Сергей Емельянов. Перед ним яма. Он доставал оттуда песок, пристально разглядывая на ладони. Заметив Локотникова, смутился, словно его застали за нехорошим делом, торопливо отряхнул ладони. «Ты что тут?» Едва ворочая пересохшим языком, спросил Кирилл Спиридонович. Сергей встал, нагнулся, чтобы стряхнуть песок с широких флотских брюк. Сказал с улыбкой в голосе. «Клад ищу, Спиридоныч, клад!» Лицо у Кирилла Спиридоновича сделалось серым, как пепел. Неподвижно смотрел он на затылок Сергея и сокрушался, что под рукой нет камня. Когда Сергей поднял голову, старик уже овладел собой и даже пытался улыбаться. Щеки его вздрагивали. «Это как понимать, клад-то, Сергей Васильевич?» Сергей усмехнулся, махнул рукой и пошел через кусты к своей лодке. Даже не поинтересовался, что нужно Локотникову на острове. Лишь только его лодка появилась на быстрине, Сергей Спиридонович опрометью бросился к заветной полянке. Окинул ее тревожным взглядом. Дерн не нарушен. Молодая травка не примята. Выковырнул из-под куста лопату и скоро держал в руках облепленную песком драгоценную коробку. «В тот день Локотников не вышел на работу», — сказался больным. «Господи, господи, что-то будет», — в который раз повторял про себя Кирилл Спиридонович, лежа на палатях. Как Сережка ухитрился пронюхать проклад. Не иначе выследил, сукин сын. Выследить-то выследил, а точного места не знает. Вот и копает, где придется, а вось, мол, наткнусь. А может, все оно не так? Может, пошутил стервец, проклад-то? Ох, нет. Чего бы ему тогда в песке ковыряться, чай не маленький. Да и стушевался больно, когда меня увидел. Неспроста стушевался. Кириллу Спиридоновичу хотелось с кем-нибудь посоветоваться, высказать свои тревоги. Но с кем поговоришь о таком? Он впервые остро почувствовал одиночество. Вспомнил умершую на чужбине жену, и ему стало до нельзя жалко себя. Даже всплакнул. Тихо в темной избе. Только за перегородкой в соседней комнате, где спит хозяйка, скрипнет кровать, донесется сонное бормотание. На улице начало светать, пропели петухи. Тихонько зазвенело стекло. В окно кто-то стучался. Кирилл Спиридонович поднял голову. Кого еще несет нелегкое? Слез с палатей, подошел к окну. На улице ни души. Решил, померещилось. Хотел отойти, но стекло опять звякнуло. Метнула рука. «Из парней кто-нибудь озорует», — подумал Кирилл Спиридонович и, распахнув створки, выглянул наружу. Увидел прижавшегося к стене человека. Громко сказал. «Ты чего это добрых людей баламутишь? Вот возьму сейчас!» «Тише, дядя Кирилл!» Сердце ёкнуло у старика. «Проша?» «Он самый». «Господи Иисусе Христе! Откуда? Или отпустили раньше срока?» «Ты что, допрос мне будешь делать из окна?» «Ах ты, Господи! Ведь как снег на голову!» «Сейчас дверь отопру». «Стой! В избе кто есть?» «Одна Матрёна, спит». «Тогда вот что. Собери мне поесть, побольше. Буду ждать на задах». «Погоди, да как же? Потом все узнаешь. Провор не поворачивайся. Да смотри, что меня видел, никому». Прохор неслышно скользнул мимо соседнего дома в проулок. Кирилл Спиридонович бестолково заметался по избе. «Боже ты мой! Ведь не с добром парень пожаловал. От людей прячется. А разговор-то?» Приветливого слова не нашлось для дяди. Одно твердит – вынь да положь. И рожа-то разбойничья, аж вся черная. Прохора он нашел за усадьбой, в неглубокой лощине. Пока племянник ел, Кирилл Спиридонович терпеливо сидел на мокрой траве, рассматривая его лицо. Прохор не очень изменился. Те же поволчьи крупные скулы, широкий нос. Только щеки заросли черной щетиной, да глаза запали, и появился в них голодный, действительно разбойничий блеск. «Убежал я», — сказал Прохор, утолив первый голод и закурив толстую в палец цигарку. «Чего же не дождался до конца-то? Ведь всего 2 годка осталось», — осторожно заметил Кирилл Спиридонович. «Не 2, а 8. Еще 5 лет припаяли. Стукнул я там как следует одного жулика». «О-хо-хо-хо, грехи наши», — вздохнул старик. Прохор как-то суетливо огляделся по сторонам, шумно втянул носом воздух. Медом пахнет. «Трава, но не сильно в рост идет, сенокос скоро. А я, видно, свое откосил». Такая неуемная тоска и боль послышались в тихом голосе Прохора, что у Кирилла Спиридоновича мурашки пошли по спине. Горячая влага застилала глаза. Острая жалость к племяннику резанула сердце. Захотелось прижать к груди его буйную голову, утешить как сына. Ведь сам ты повел его под монастырь, обременил хозяйством, разжег жадность. Виноват ты перед ним. Взгляд Прохора, невидящий, словно повернутый внутрь, был устремлен к недалекой кромке леса, над которым начинало румяниться небо. Он заговорил не торопясь, спокойно, словно о давно прошедшем и переболевшем. «Слышь, бывало и видишь, туман над сужей, и лес вот этот, и будто ты мальчишкой бежишь босиком по лугу. Бежишь, аж ветер свистит в ушах. Трава под ногами фырскает. Сырая трава, душистая. Проснешься? Нары, решетка на окнах. Везли нас на пароме через реку, по берегам тайга дремучая, воля вольная. Ну, думаю, либо пан, либо пропал. И махнул в воду. Стреляли в меня, да не попали. Видно, не судьба». Старик положил руку Прохору на плечо. «А ты полно, Проша. Может, все образуется». Прохор покачал головой. «Нет, дядя, не образуется». Посветлело. И Кирилл Спиридонович увидел на племяннике добротный черный пиджак, хромовые сапоги, грязные, но крепкие, видно новые. Ему захотелось узнать, где он раздобыл такую одежду, но спросить почему-то боялся. Прохор уловил его взгляд, криво усмехнулся. И вдруг неузнаваемо изменилось его лицо. Черты, смягченные раздумьем, стали жесткими. Тоска исчезла из глаз. Появился в них нагловатый хмельной блеск. Обмелели они, словно омуты, из которых ушла вода, и показалось грязное, неприглядное дно. Изменился и голос. Куда девалась тихая, грустная задушевность? Был он хриплый, насмешливый, нарочито резкий, словно Прохор выхаркивал слова. «Что, дядя Кирилл, шмутками интересуешься? Содранный с одного гражданина. Ничего, приличный пиджачишка». «Господи Иисусе Христе!» — мысленно перекрестился Кирилл Спиридонович. «Да неужто же он? А рожа-то, рожа-то! Душегуб, как есть душегуб!» Прохор хмельно улыбался. Испуг дяди доставил ему какое-то странное болезненное удовольствие. «Уж больно хороший ты мужик! Взялся утешать, ручку на плечо! Ха-ха!» Голос Прохора звенел громко, напряженно, почти истерично. «А знаешь, кто теперь твой племянник? Гордись! Опасный государственный преступник! И тебе за укрывательство может хороший срок обломиться, а за поимку – награда! Хочешь награду? Ну, чего сидишь? Беги в милицию, собирай народ! Лови Прохора Локотникова!» Прохор осекся и уронил голову в ладони, словно налилась она вдруг свинцом. «Тише, ради Христа!» – залепетал Кирилл Спиридонович, испуганно оглядываясь. «Что ты, Проша, этакие слова? Чай на мне крест! Да и с властью советской я целоваться не собираюсь. Опять же, один ты у меня остался. Уйти бы все же таки тебе. Ведь отсюда искать-то начнут». Прохор поднял голову, и опять старика удивила происшедшая с ним перемена. Лицо было спокойное, серьезное, взгляд ясный. Голос зазвучал ровно, с обычными человеческими интонациями, по-деловому. Ты забудь, что я тут болтал. А насчет того, что искать меня начнут в Ликине, это правильно. Только куда пойдешь? Нужны деньги и документы. Вся надежда на тебя, дядя Кирилл. Помоги. Старик поежился от утренней прохлады. Да ведь оно, конечно, ежели, например, было бы где взять. Колхозные заработки сам по сути, Проша, какие. Ну ты не прибедняйся. Золотишко-то у тебя есть, я же знаю. Господи, твоя воля, да с чего ты взял? Ладно, потом поговорим. Устало сказал Прохор и прилег на спину. Минуту длилось молчание. А что, Машка Сухова, не замужем? Голос у Прохора был нерешительный, словно он боялся услышать ответ. Я ведь с ней гулял, жениться думал. Какое? Выскочила? Так. Председателем Юдин? Он. А Сережка Емельянов, поди уже в начальники вышел. И тут Кирилл Спиридонович разговорился. Еще не отдавая себе ясного отчета, он рассказывал о Емельянове так, чтобы разжечь в душе Прохора зависть и ненависть к нему. Теперь Сережка коммунист, первый человек в МТС, зарабатывает много. Юдин что-то прихварывать начал. Не иначе Сережку после него изберут председателем. Девки по нем все поголовно сохнут. Еще бы, жених завидный, из себя представительный. Не удержался, приврал. Машка-то Сухова после тебя к нему, вражьему сыну, прислонялась. Кирилл Спиридонович видел, как прочнел Прохор, как ходили на лице его желваки, и в глазах появилась злая тоска. Думал, теперь бы с Сережкой тебе парень встретится один на один. Но вслух не смел заикнуться об этом. Ладно. Тяжело и утомленно, словно язык у него вдруг стал каменным, сказал Прохор. Где мне жить? Посоветуй. Да ведь где? На мельнице, пожалуй, можно. Дорогу-то помнишь? Помню. Проселком. Не дело. Опасно тебе проселками ходить. Проведу я тебя через мелколесье неприметной тропкой. Бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой. Невесело пошутил Прохор. Совсем рассветало. На востоке уже полыхала заря. В деревне замычали коровы. Запел с переливами пастуший рожок. Глава 2. Семка, Витька и медицина. Город, в котором жил Семка Берестов, считался не очень большим, но и не очень-то маленьким. Главной достопримечательностью города, его украшением, была река. Конечно, Сужа – это не Волга, не Обь, не Енисей. Пароходов на ней никогда не видели. Да что пароходы? Даже единственный спасательный катерок Освода, и тот ходил с опаской. На носу катерка крупными буквами было написано «Стремительный». По замыслу начальника водной станции, эта надпись должна была вселять в утопающих надежду на спасение. Семка жил в многоквартирном доме на улице Малый Спуск. Улица действительно служила спуском от расположенного на холмах центра города к реке. Нижний конец улицы выходил на мост. Имелся еще и большой спуск, хотя на самом деле он был ничуть не больше малого. Семка жил, как все мальчишки. Зимой ходил в школу, с нетерпением дожидался выходного, бегал на коньках по обледеневшей улице. Весной из ивы и черемухи вырезал свистки и являлся домой с промоченными ногами. Летом купался до звона в ушах, рыбачил и бегал в лес за ягодами. Осенью жег костры, ел испеченную в зале картошку. Одних наказание за поступки порят ремнем, других ставят в угол, третьих доводят до беспамятства разными поучениями. Все это вместе Семка предпочел бы, чем заниматься математикой. За каждый даже самый незначительный проступок он должен был расплачиваться решенными задачами. Мать преподавала в школе десятилетки и в техникуме. Семку крайне удивляло, что ученики любили ее предмет. Что касается его, то математику он ненавидел так же, как другие ребята ненавидели отцовский ремень или опостылевший угол. Мать почему-то этого не замечала. Вообще, Семке она казалась немного не от мира сего. Но она была очень красивая женщина, никто не давал ей больше 25 лет. Незнакомые люди считали ее артисткой, им и в голову не могло прийти, что она математик. Взгляд продолговатых серых глаз был очень сосредоточен, и именно поэтому казался капельку рассеянным. Математике мать посвящала почти все свободное время. Когда она, чуть заметно щурясь, смотрела на окружающие предметы, Семке казалось, что она прикидывает, из чего бы стоило извлечь квадратный корень. Она носила постриженные по-мужски волосы. Они были густые, черные и кудрявились крупными завитками. Один особенно непослушный завиток падал на лоб и придавал матери вид легкомысленной девчонки. Но она была ужасно строга. Самые шумные мужчины при ней становились тихими, почтительными и даже какими-то пришибленными. А Семке эта строгость просто портила жизнь. Сколько прекрасных солнечных дней провел он наедине с задачником. Возможно, мать хотела сделать из него великого математика. Но когда она уходила, Семка откладывал задачник и начинал рыться в ее библиотеке. Тут имелись книги не только по математике, а и по ботанике, по географии, по литературе, по медицине. Даже книга о землетрясениях. Сёмку охватывало волнение, какое бывает у путешественника, вступившего на неизведанную землю. Однажды ему попалась книга «Герои и мученики науки». Сёмка проглотил ее в один присест, и ему очень захотелось стать героем. Только он еще не знал, какой науке себя посвятить. 2 дня назад Сёмка нашел анатомию, толстую книгу с цветными картинками, напечатанными на глинцевитой бумаге. Он долго рассматривал цветные иллюстрации, читал объяснения к ним. Пораженный длиной человеческих кишок, с полчаса недоверчиво ощупывал собственный живот. Как же они ухитрились поместиться в столь тесном пространстве? Особенно позабавили его латинские названия разных частей тела. В школе он изучал немецкий язык, поэтому смог без труда прочитать по латыни. Ключица, клавикула, лоб, ос фронтале, а затылок – ос акцинитале. Значит, по латыни подзатыльник будет под асакцепитальник? И цветные картинки, и латынь ему очень понравились, и он решил заняться медициной. Существовала еще одна причина, побудившая его принять такое решение. Сёмка жил в квартире, состоящей из 6 комнат. 6 дверей выходили в общую кухню, напоминающую размерами зал ожидания крупного вокзала. Жили в квартире разные люди – рабочие, служащие и даже доктор Павел Абрамович с женой. Сёмка очень уважал его, потому что вид у доктора был ученый и строгий. Проходя через кухню, доктор молча кивал головой присутствующим, тем и ограничивался его контакт с соседями. Все необходимые переговоры вела его жена, игравшая при нем в этих случаях роль министра иностранных дел. Когда однажды Сёмка заболел, доктор пришел к нему по просьбе матери. Он молча выслушал больного, молча прописал лекарства, коротко ответил на вопросы матери и хмуро удалился. Во всем его облике, в каждом жесте было столько значительности, важности, что для Сёмки стало очевидным – доктор знает больше всех. С матерью, разговаривая с которой обычно все любезно улыбались, даже милиционеры, он держался сухо и смотрел на нее свысока. А у матери при этом был какой-то виноватый вид и заискивающий, просящий голос, словно она провинилась перед доктором. Думая о будущем, Сёмка представлял себя похожим на Павла Абрамовича, всезнающим, строгим, внушающим всем почтение. О своем решении Сёмка рассказал закадычному другу, Витьке Терехову, и тот согласился помочь в медицинских занятиях. Вообще-то Витька мечтал стать летчиком и, кроме того, питал склонность к технике. Он любил мастерить. В сарае у него валялись недоделанные рулевики собственной конструкции, фанерный щит, электрический моторчик, модели самолетов и множество других вещей. Витька разобрал радиоприемник. Правда, он опять собрал его, но приемник почему-то онемел, словно камень. Главная беда заключалась в том, что все это происходило на глазах 6-летнего братишки Юрика, человека ехидного и злопамятного. Витька, конечно, взял с него обещание молчать, взамен посулив множество разных благ, вроде хлеба с вареньем, модели самолета, цветных стеклышек, но кто его знает, разве можно на него надеяться? Словом, капризы техники могли обернуться хорошей поркой, и Витька разочаровался в ней. То ли дело медицина. Сёмка проснулся в 6-м часу. И сразу вспомнил, что на сегодня назначена пробная операция. Он высунулся из окна и голым животом почувствовал приятное тепло нагретого подоконника. Весь мир был залит ярким утренним светом. В свежеголубом, не успевшем пропылиться июньском небе, носились стрижи. Со стороны речной поймы ветер доносил тонкий запах влаги и полевых цветов. Большая часть двора еще лежала в тени. Кое-где солнечные лучи успели порвать ее синее покрывало. И угловатые геометрических форм прорехи с каждой минутой увеличивались в размерах. Сёмка начал одеваться, изо всех сил стараясь не шуметь. Мать, измученная всякими занятиями, экзаменами, заседаниями, спала в соседней комнате. Она строго-настрого наказывала не тревожить ее по утрам. Сёмка не думал ее тревожить, наоборот, ему очень нравилось, когда мать спала. Можно было, минуя всякие нравоучения, беспрепятственно ускользнуть на улицу. Он тихонько сел к столу, в 2 глотка выпил молоко, булку сунул в карман. На улице она вкуснее. Осторожно встал. С грохотом упала табуретка. Сёмка замер на месте. Вот всегда так. Обращался с ней бережно, словно она из стекла. А поди ж ты, упала. Послышался скрип кровати, шаги. В комнату вошла мать в халате и в тапочках на босу ногу. «Что ты опять натворил?» — спросила она, окинув Сёмку ледяным взглядом. «Табуретка вот. Я осторожно, а она...» В Сёмкином голосе слышалось возмущение буйным поведением табуретки. «Всегда у тебя кто-то виноват», — продолжала мать. «Ты просто неуклюжий тюлень. В твоих движениях нет никакой координации. Что с тобой? Может быть, болен? Тогда давай поставим градусник». Сёмке стало тоскливо. «Здоровый я!» — воскликнул он со всей искренностью и даже для убедительности руку приложил к груди. Взгляд матери потеплел. Уж очень несчастный вид был у Семки. Завтракал? Ага, можно я пойду гулять? Он нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Ну беги. Семка ринулся из комнаты, однако в дверях его настиг вопрос. Умывался? А я, марш умываться. С мылом. Пока Семка плескался под умывальником, обильно намыливая лицо и руки, чтобы уж исключить всякие придирки, он размышлял о том, как много в сущности приходится делать бесполезных вещей. Например, зачем умываться, если все равно сегодня 10 раз искупаешься? Мать внимательно осмотрела его посвежевшую физиономию. Ну вот, теперь молодец. Семка зарделся от похвалы, ибо хвалили его редко. Желая оставить о себе приятное впечатление, он спокойно, как и полагается воспитанному мальчику, вышел из комнаты, также спокойно проследовал через кухню и, только очутившись на лестнице, дал себе волю. На несколько секунд лестничная клетка наполнилась раскатистым грохотом, словно водосточная труба, в которую бросили булыжник. Внизу грохот завершился хлестким ударом, подобным винтовочному выстрелу. Это за Семкой захлопнулась дверь подъезда. Затем наступила тишина. Задняя стена дома выходила к сараям. За сараями простирался широкий пустырь, заросший репейником и бузиной. В центре пустыря стоял развесистый, в 3-4 обхвата, вяз. Он возвышался над всеми окрестными домами и деревьями. Пустырь отделял малый спуск от большого и являлся как бы общим тылом двух параллельных улиц. За сараями с незапамятных времен лежало толстое бревно. Оно служило мальчишкам чем-то вроде сборного пункта. К этому бревну и стремился Семка. Витька уже поджидал его. Между друзьями существовало соревнование, кто раньше проснется. Таким способом они стремились растянуть и без того длинный летний день до возможных пределов. Занять место на бревне вместе с восходом солнца считалось величайшей доблестью. Они были ровесниками, оба учились в 5-м классе и сидели за одной партой. У Семки круглое лицо, русые волнистые, как у матери, волосы и широко расставленные бирюзовые глаза. В чертах его лица чувствовалась мягкость, мечтательность. Семка носил голубую майку, еще довольно свежую, и черные трусики. Тело его покрывал ровный коричневый загар. У Витьки было продолговатое, покрытое веснушками и красное от загара лицо, с коричневыми хитроватыми глазами и большим облупленным носом. С недавнего времени Витька надевал белую рубашку, потому что от солнца кожа с него поползла клочьями. Рубашка была уже заштопана в 3 местах и по цвету сравнялась с серыми штанами на помочах. Рос он, как говорится, не по дням, а по часам. Руки с красными большими ладонями, вечно в ссадинах, чуть ли не по локти высовывались из рукавов. Длинный рост доставлял ему множество неприятностей. Во-первых, на него сыпались обидные прозвища, вроде цапли, глисты, а то и похуже. Во-вторых, если шалости других ребят воспринимались взрослыми как что-то обычное, известно, мальчишки, то Витьку за каждый пустячный проступок принимали стыдить, попрекать вроде того. «Жених, а ума не нажил! Вымахал с Коломенскую версту, а все как дитя малое!» Витька носил летный кожаный шлем. Летом в нем потела голова, но Витька терпел. Ему казалось, что в шлеме он похож на Чкалова. Шлем, кроме того, предохранял его от клички «Рыжий», скрывающий тенистые цвета красной меди волосы. Сегодня солнце припекало с утра, поэтому Витька сдвинул шлем на затылок. Вместо приветствия друзья обменялись парой тумаков, схватились бороться, поваляли друг друга сначала в пыли, затем в сырой от росы траве и, размявшись таким образом, отправились на пойму. Они задумали оперировать лягушку. Через полчаса ребята уже плескались в одном из многочисленных пойменных озер. Поймать лягушку голыми руками оказалось не так-то просто. В конце концов, это им удалось. Витька настойчиво предлагал вырезать аппендикс. Он уверял, что лягушке это пойдет только на пользу. Недавно такую же операцию произвели у его отца. И ничего, здоров. Семка согласился. Почему бы и в самом деле не помочь бедному земноводному? Пусть это будет наградой лягушке за все перенесенные муки. Друзья разожгли на берегу костер. В консервной банке вскипятили инструменты. Витькин ножик с железной ручкой. Витька распластал лупоглазую пациентку на траве. Лягушка тонко пискнула, отчаянно задрыгала лапками, как будто догадываясь, что ее ожидает. У Семки вдруг пропала охота делать операцию. «Витька, может ты?» Во всяком деле, требующим умелых рук, сноровки, Витька почитал себя непререкаемым авторитетом. Он решительно взял ножик и, громко шмыгнув носом, сказал. «Уметь надо, понял? Держи крепче». Аппендицит, он всегда в правом боку. Операция заняла не больше минуты. Лягушка испустила дух. «Сердце слабое», – деловито сказал Витька. Семку такой исход огорчил. Тогда он предложил оживить лягушку. Витька недоверчиво засмеялся. «Брось трепаться! Это если бы шок! А она же по-правдошнему умерла!» «Ну и что? Человека ясно, нельзя оживить, а лягушку можно. Это научный факт, я где-то читал». Витька немного подумал и решительно сказал: «Тогда пошли оживлять, только ей надо брюхо зашить». Он взял заранее припасенную иголку с ниткой, несколькими стежками заштопал рану, после чего шансы лягушки на воскрешение значительно сократились. Пациентку поместили в банку с водой. Дорогой Семка объяснил, что лягушечьи нервы чувствительны к электротоку. Если подвести к ним провода, то мертвая лягушка начнет дергаться, как живая. «А где возьмем ток?» – поинтересовался Витька. «У нас на кухне». Ребята взбежали на третий этаж. Семка заглянул в кухню. Она была пуста. Весь левый угол занимала огромная плита. На плите монотонно гудели два примуса с кастрюлями. Белая небольших размеров кастрюля – это докторская. В ней специально для доктора его жена Мария Петровна варила суп с клёцками. Вода в кастрюлях еще не начинала закипать. Значит, хозяйки выйдут не скоро. Время есть. По стене к самой плите спускался провод. Раньше он заканчивался штепселем. Но не так давно штепсель понадобился кому-то из жильцов для личных нужд, и теперь вместо него торчали концы провода, прикрытые бахромой хлопчатобумажной изоляцией. Этот свободный проводник электротока ребята и решили использовать для опыта. Витька взял инициативу в свои руки. Он вынул лягушку из банки за задние лапы и, следуя Семкиным указаниям, начал подносить к проводу. Семка стоял рядом. Вытянув шею и затаив дыхание, он старался не пропустить ни одного движения. Он сознавал, что присутствует при опыте, который мог стать научной сенсацией для мальчишек всего квартала. Лапы коснулись бахромы. И тут произошло нечто буквально потрясающее. Ярко вспыхнуло голубое пламя, раздался сухой треск. Витьку отбросило от плиты. Лягушка, описав в воздухе кривую, с глухим всплеском шлепнулась в докторскую кастрюлю. Зловеще зашипели упавшие на плиту капли бульона. Запахло сжженой резиной. В этот момент на кухню в длинном ворсистом халате и с папироской в зубах стремительно вышла докторша Мария Петровна. Она заглянула в кастрюлю, и воздух в кухне задрожал от ее яростного вопля. Первым оценил обстановку Витька и бросился к выходу. Но именно это его и погубило. Мария Петровна с необычным для ее комплекции проворством настигла беглеца. Захлопали двери. Это жильцы спешили принять участие в скандале. Придя в себя, Семка стремглав подбежал к плите с намерением уничтожить следы научного опыта. Лягушка плавала в бульоне и шевелилась, как живая. Семка, обжигаясь, поймал ее за лапу. В этот момент жесткие костистые пальцы ухватили его за ухо. Лягушка выскользнула из Семкиных рук и бултыхнулась обратно в кастрюлю. Семка почувствовал полнейшее равнодушие к своей судьбе. Теперь ничего исправить нельзя. Он скосил глаза. Увидел перед собой пышущую гневом физиономию доктора. «Хулиган! Мерзавец! Негодный испорченный мальчишка без чести и совести!» – шипел доктор, брызгая слюной. В это время в другом конце кухни жильцы плотным кольцом обступили Витьку, крепко держа его за воротник. Мария Петровна допрашивала, кто и с какой целью бросил в бульон лягушку. Она грозила судом, штрафом, исключением из школы и другими ужасными карами, причем не забыла обозвать Витьку глупым верзилой, оболтусом и в заключение – кретином. Витька самозабвенно твердил: «Я больше не буду», по опыту зная, что раскаяние – наивернейший способ вызвать сочувствие. Ребята понимали, спасти их может только чудо. И чудо произошло. Стукнула дверь, и в кухне появился высокий молодой человек с чемоданом. У него было открытое загорелое лицо, показавшееся Семке очень знакомым. В кухне наступила тишина. «Простите», – сказал моряк. «Здесь, кажется, происходит общее собрание». Жильцы засмеялись. Докторша начала торопливо поправлять растрепавшуюся прическу. Костистые пальцы доктора перестали сжимать Семкино ухо. Воспользовавшись этим, ребята шмыгнули из кухни мимо моряка. Через несколько минут они сидели на своем бревне. Семка потирал пылающее ухо. Он чувствовал себя не только не героем, но даже не мучеником науки. Он был просто обиженным человеком. После некоторого раздумья Витька спросил, что такое кретин. Семка растолковал, как умел. Тогда Витька в сердцах плюнул и сказал: «А ну ее, эту медицину! Сами они кретины!» Семка потрогал ухо и полностью с ним согласился. Глава 3. Дядя Вася. Моряк, так кстати появившийся на кухне, оказался братом матери, Семкиным дядей. Его звали Василий Алексеевич Гуров. 8 лет назад, в 1931 году, он ушел на флот, и с тех пор от него получали только письма. Семка помнил дядю веселым парнишкой в красной футболке. Тогда он был не Василием Алексеевичем, а просто Васей. Вася работал на заводе, а жил у сестры в одной комнате с Семкой. По утрам они вместе делали гимнастику и вместе завтракали. Если Семка капризничал и не хотел есть, Вася спрашивал: «Ну, Семен Иванович, скоро мировую эту буржуазию пойдем крушить». «Погоди, немножко вот подрасту», — отвечал Семка. «А что нужно делать, чтобы быстрее подрасти?» Гулять надо побольше. Пробовал схитрить Семка. Нет, шалишь, брат. Нужно каши с молоком больше есть. Так что ешь покуда кашу, а мировая буржуазия от нас не уйдет. И Семка старательно ел кашу. Дядя исчезал на целый день. Появлялся он к вечеру, но ненадолго. Перекусит, захватит под мышку пачку книг и в рабфак учиться. Тогда было тревожное, будоражливое время. Смешалось старое и новое. По улицам ездили извозчики в пролетках с откидным верхом. И когда навстречу попадался автомобиль, лошади шарахались с мостовой. На церковных папертях еще толпились нищие. А неподалеку розовое выгоревшее полотнище кратко и дерзко призывали выполнить первую пятилетку за 4 года, крепить смычку города и деревни. Дядя за полночь зачитывался книжкой с длинным и непонятным названием «Общество ведения». Иногда он вдруг вскакивал, вздыбливал пятерней темные волосы и начинал ругаться. «Вот сволочи! Пшеницу сжигать, а? Когда у рабочих хлеба не крошки! Ну, гады! Ну, паразиты! Еще встретимся на узенькой дорожке!» Семка просыпался. Тогда дядя подсаживался к нему, возбужденно перелистывая книгу. Звонко хлопал тыльной стороной ладони по раскрытой странице, на которой был изображен пузатый буржуй с жабьим лицом и толстенной сигарой. Он сидит на исписанном нулями мешке. «Видел буржуйскую образину?» — гремел дядя, размахивая руками, как на митинге. «Видел живоглота? Сукиного сына! Хлеб сжигает, а? Чтоб трудящимся не достался! Рабочий класс хочет голодом заморить, а мы с тобой дрыхнем тут, как заядлые оппортунисты!» На голос прибегала мать, ругала брата за нарушение режима и решительно гасила свет. Вася, укладываясь в кровать, ворчал. «Тут, понимаешь, сердце жжет, а она — режим!» Иногда дядя исчезал недели на две, а то и на месяц. Мать объясняла. «Уехал с агитбригадой по колхозам!» Обычно из таких поездок Вася возвращался бодрый, шумный, лицо обветренное. По квартире распространялся запах земли и конского помета. Но однажды он приехал весь какой-то темный, напряженный. У него была перевязана рука и подпалены спереди волосы. «Вчерашнюю ночью школу подожгли в Ликине», — рассказывал он матери. Голос звучал глухо. Слышалась в нем сдержанная ярость. «Один кулацкий выкормыш нашего Никонова ножом саданул. Не знаю, выживет ли. В больнице теперь». Он привлек к себе Семку. Пахло от него гарью и чуть-чуть больницей. «Видел, брат, какие дела пошли? Драться надо, брат. Учись драться». Осенью Вася ушел на флот. Вскоре прислал фото, где был снят без козырки, с ленточками, спущенными на грудь. Писал редко. Через 2 года сообщил, что стал курсантом военно-морского училища в Ленинграде. Однажды пришло письмо с красивой заграничной маркой из далекого южноамериканского города Буэнос-Айреса. «Помнишь, Семка, — писал дядя, — буржуев, нарисованных в обществоведении? На самом деле они не такие толстые. Обыкновенные люди, даже приветливо улыбаются. Но по существу — гады. А улыбаются исключительно для дипломатии. Так что учись драться». В прошлом, 1938 году, дядя окончил училище и стал лейтенантом флота. Семка очень обрадовался его приезду. Во-первых, это был настоящий морской волк. Во-вторых, Семка скучал по мужскому обществу. И в-третьих, дядя очень кстати появился именно сегодня. Соседи успели в самых ярких красках расписать матери происшествия на кухне. Поэтому Семку ожидали дома крупные неприятности. Появление дяди как-то само собой рассеяло нависшую над ним угрозу возмездия. Это обстоятельство возвеличило дядю в Семкиных глазах. А когда Василий Алексеевич открыл чемодан и вынул из него настоящий морской бинокль в кожаном чехле с ремешком, чтобы вешать на шею, Семка прямо-таки ошалел от счастья. Бинокль был здорово потерт, черная краска во многих местах облезла, обнажив тусклую медяшку. Но это придавало ему особую прелесть. Сразу видно, не игрушка. В одном месте Семка заметил вмятину. «Дядя Вась, смотри, бинокль-то, наверное, ударился обо что-нибудь». «Правильно, ударился. О ступеньку трапа. Во время шторма меня сбило с ног». Глаза у Семки воспламенились. «Расскажи, дядь Вась, а? Ну расскажи». «Что ж тут рассказывать? Дело обычное». «Дело обычное. Рядом сидел человек, для которого ветры, волны, бури были делом обычным». Семка осторожно, даже благоговейно погладил вмятину. Это похоже было на сказку, на книжную выдумку. Но самое замечательное, самое необыкновенное,